Депрессия. Вот фотография улыбающегося человека. У него приятное лицо и ямочки на щеках. Завтра он покончит с собой, и больше никогда на его щеках не появятся ямочки. В социальных сетях появился полезный флешмоб. Люди, переживающие депрессию, открыто в этом признаются и выкладывают в сеть свои фотографии. На них обычные люди, обычные лица, такие же, как все. Цель флешмоба – показать, что депрессию не видно невооруженным взглядом, но она есть. Мне очень близок этот флешмоб. Я хочу его поддержать. Этот текст – мое лицо. Лицо человека, который столкнулся с депрессией. Нет, я сама не в депрессии и никогда не была в ней. Но мой любимый человек, мой муж, в какой-то момент, который я не успела отследить, провалился в депрессию, в существование которой я не верила, пока не увидела ее своими глазами. Моего мужа зовут Миша. Мы в браке более 15 лет. Он самый веселый и жизнерадостный человек из всех, кого я знала. Друзья не дадут соврать. И вот этот человек вдруг просто берет и гасит свет внутри, погружается во мрак. Депрессия – это когда человек живет в сумерках жизни, и его все устраивает. Проблема в том, что это вам со стороны очевидно, что там темно и сыро, а он отлично видит в темноте и с каждым днем все меньше скучает по свету. Там, где свет, больше не весело и не френдли. Там даже наоборот – хмурые люди, которым что-то от тебя нужно, проблемы, задачи, обязательства. А в своей болезни ты как бы в чуриках. Чур тебя не трогать. Однажды мы с мужем смотрели фильм «Игра в прятки». Нет, она не о депрессии, а о раздвоении личности. Там какой-то неведомый Чарли совершал страшные преступления на глазах у маленькой девочки, а ее папа, пытаясь ее защитить, весь фильм искал этого Чарли. В конце выяснилось, что папа и Чарли – это один и тот же человек. То есть сначала он на глазах у ребенка кого-то убивал, потом выходил из комнаты, а через минуту вбегал в нее, хватал плачущую девочку за плечи, тряс и кричал: «Кто? Кто это сделал?» Меня потряс тот фильм. Разве могут две противоположные личности уживаться в одном человеке? Теперь я знаю ответ. Я его видела. Могут. Депрессия превращает одного человека в совершенно другого. Моего мужа зовут Миша. Но иногда он Чарли. Нет, он, конечно, не убивает людей, не расчленяет животных и не совершает преступлений под покровом ночи. Единственное преступление, которое совершил Чарли, пришел и отнял у нас Мишу. Уволок его в сумерки и держит там в заложниках. Чарли – это такой нарицательный образ человека в депрессии. Жизнь выставляла счета и напоминала об обязательствах. Мише звонили с работы, с учебы, ремонтники. Звонила я, говорила: «Купи молока». Чарли раздражался, кутался в сумерки. Ему было плевать на молоко, на меня и даже на себя. Чарли хотел чуриков и сумерек. Первое время, когда ты еще не знаешь, что депрессия уже пустила в человеке свои метастазы, ты живешь как бы ни в чем не бывало и списываешь постоянную хандру, перманентное недовольство и вспышки агрессии на его усталость, проблемы на работе. Ты пытаешься взять ситуацию под контроль. Таскаешь человека в театры и гости, постоянно спрашиваешь: «Да что с тобой?» Ты спрашиваешь у Миши. А Миши уже нет. Есть Чарли. Ты начинаешь подозревать, что проблема в измененном сознании человека. В том, что он Чарли. Чарли не хочет тебе отвечать. Ты его раздражаешь. Ты открываешь дверь в его сумерки, и сквозь проем сочится свет. Чарли отвечает агрессией, беспочвенной, злой, токсичной. В конце концов, ты все поймешь и перестанешь открывать дверь без очень уважительной причины. Вам с Чарли не о чем говорить. Да что там? Эту дверь очень хочется заколотить, а потом сбежать далеко-далеко. Но сбежать – это слабость. Это бросить человека в беде. Так нельзя. Нужно набраться смелости и научиться видеть в темноте. Потом войти в сумерки, найти там Мишу, протянуть ему руку, сказать: «Пойдем», и выбежать на свет. Вдвоем. А вот потом заколотить дверь, чтобы Чарли навсегда остался там, в своих заколоченных сумерках. Однажды Миша лежал на диване. К нему подбежала наша маленькая дочка, стала трогать ладошками его лицо и что-то смешно лопотать на своем языке. Мой муж бы схватил ее, подбросил к потолку, зарылся бы в ее ладошки, засмеялся, защекотал, зацеловал. А Чарли просто отвернулся к стене. Вот это отличная зарисовка про депрессию. Когда к тебе рвется жизнь, а ты выбираешь стену. Чтобы объяснить контраст между Мишей и Чарли, я приведу пример. Мой муж очень заботливый человек. Он любит через действие. Он думает обо мне наперед и решает проблемы, которые еще не возникли. Например, он мог приехать за мной на мероприятие, где я целый день хожу на каблуках, и привезти балетки. То есть он подумал о том, что я могу устать на каблуках, и решил эту проблему до того, как я произнесу: «Блин, ноги гудят, жуть». Чарли, как любой человек в депрессии, не способен замечать никого вокруг, не говоря уже о проявлении заботы. Это как если вы ранены, и задача выползти с поля боя. Вряд ли в этой ситуации вы сможете заметить еще кого-то раненого, не говоря уже о вероятности его спасения. Мы в тот день переезжали со съемной квартиры на новую, в которой ремонт был в разгаре. Миша начал ремонт, а Чарли завалил. Ну ничего, крыша над головой есть, ванная, унитаз и мультиварка тоже, жить можно. Был последний день. Нужно было собрать вещи, упаковать, перевезти. Дети веселились, бегали по опустевшей съемной квартире. Я паковала одежду, Чарли — микроволновку. «Где мои баночки прозрачные?» — хмуро спросил муж. «Не знаю». «Ты не выбрасывала?» «Я не помню». «Что значит «не помню»?» — заводился он. «Я сказал не трогать эти банки, мне они нужны». «Миш, что ты кричишь? Я не помню, где твои банки». «Я кричу не из-за банок, черт побери. Я кричу из-за того, что всем плевать, что хочу я», — закричал Чарли и ударил кулаком в стену, после чего собрался и ушел. «Я одна в разобранной квартире. Ну, то есть с детьми. Работы не в проворот, а уже темнеет. И вот я с хнычущей дочкой и мужественно пытающимся помочь сынам 3 часа пакую вещи. Потом мы делаем 6 ходок вниз-вверх. Пакуем вещи в машину, потом едем на новую квартиру. Помню, мы ввалились в квартиру абсолютно без сил. Катюха заснула прямо на руках, сын нес тяжелый тюк с вещами. «Ты давай ложись спать, я машину сама разгружу». Я вхожу в комнату и вижу Мишу, то есть Чарли. Он просто спит. Я тяжело вздыхаю, перекладываю дочку в кроватку. Мне хочется растолкать этого идиота ногами, нахлестать по щекам, потрясти за плечи и наорать на него так же, как орал он. «Ты идиот, слышишь?» Но это Чарли, и он не услышит. Я еще час перетаскиваю вещи. Говорю себе мантру: «Это болезнь, это болезнь, это болезнь». Потом ложусь рядом, обнимаю мужа и говорю: «Ты молодец, что не натворил глупостей. Выдержка уровня Бог. Я это делала для Миши в благодарность за то, каким он был, и для себя, для своей совести. Я знаю, что если бы упала в депрессию, Миша бы меня не бросил. Я теперь знаю, что любовь не спасает от депрессии. От депрессии спасают врач и таблетки. Лично мне именно это было самым сложным – оправдывать агрессию сумерками. Мой опыт говорит, что это было ошибкой. Агрессию не нужно прощать и терпеть. Если абьюзинг, психологическое насилие становится частью вашей жизни, то следующий шаг – насилие физическое. Этого нельзя допустить. Это точка невозвращения. Пока она не случилась, нужно идти к врачу. Я всю жизнь проповедовала гипотезу, что ультиматумами ничего не добьешься, что единственный способ получить желаемое – это любовь и нежность. Все так. Только эта формула работает с Мишей. А с Чарли – ультиматумы, угрозы, все что угодно. Если вы, жалея Мишу, прощаете Чарли абьюзинг, то сразу покупаете тональный крем замазывать синяки. А лучше позаботьтесь о хорошей медицинской страховке. Она вам пригодится. К сожалению, агрессия сама не иссякнет. И пока вы прощаете крики и кулаки, разбивающие стены в сантиметре от вас, трактуя свои действия как поддержку, на самом деле происходит попустительство болезни. Поддержка Это спасти Чарли от самого себя. Значит так, дорогой, орать на меня ты не будешь, ясно? Выбирай, или семья, или болезнь. Если выберешь второе, то и ответственность за этот выбор на тебе. Чарли не пустит Мишу к врачу. Ему это невыгодно. Ему выгодно оставить его в сумерках навсегда. Но Миша-то не умер. Сквозь сумерки и затмения, сквозь мрак небытия Миша слышит детский смех. Это смеются его дети и видят глаза женщины, которую любит. Измученные, заплаканные глаза. Миша пойдет к врачу. Он очень сильный, он многое может сделать сам. Многое, но не это. Вылечиться от депрессии самому невозможно. И Миша идет к врачу. Он знает, дорога туда выстлана не уговорами, не слезами, не ультиматумами и не опытом потерь. Только внутренним знанием. Все. Вот это дно. Хочешь здесь остаться или всплывать? Если всплывать, то вот телефон врача. Давай руку. А дальше вы вместе идете сквозь сумерки на свет. Вот тут нужно крепче сжать руку и все простить. Потому что это Мишина рука. Наверное, вот тут будет уместен хэппи-энд. Прожили долго и счастливо. Я не знаю, каким должен быть энд, чтобы расценить его как хэппи. Депрессия – это трансформация. Переход человека на новый уровень. Причем не только того, кто непосредственно борется или не борется с депрессией, но и тех, кто рядом. Там, на новом уровне, все по-другому. Там уже знают и никогда не смогут забыть о сумерках. Там можно жить вместе, только заново выбрав друг друга в партнеры. Миша еще сражается с Чарли. Депрессия не насморк. Она длится не неделями, годами. Когда он победит, а я очень в него верю и болею за него, он сможет рассказать о Чарли лучше, чем я, если он в принципе захочет об этом говорить. Но для того, чтобы вспоминать об этом как о прошлом опыте, нужно окончательно выйти из этой сумеречной зоны и убедиться, что твой фонарь горит ровно и уверенно освещает твой путь, а не пугливо подрагивает на воздухе, ежеминутно грозя погаснуть. Нужно захотеть уйти из сумерек, которые не хотят, чтобы ты уходил. Одну мою подругу, ее личный Чарли, выпустил только через 5 лет. И в таком состоянии, что эти свои 5 лет, потерянные в сумерках депрессии, она восстанавливала по фотографиям. Она их честно не помнила. Там же нет эмоций, впечатлений, прозрений. Там есть беспросветная мгла, густая, как нефть. С некоторых пор мой самый большой страх – упасть в депрессию. Я очень этого боюсь, потому что понимаю, от этого никто не застрахован. У меня есть психолог, к которому я бегу при первых признаках хандры и кричу ей, тяжело дыша. «Быстрее! Проверь меня на признаки Чарли!» Я очень боюсь депрессии. Депрессия превращает обычного человека в моток колючей проволоки с потухшими глазами. Он как бы есть, но нет. Господи, спаси и сохрани. А пока вот вам мое лицо. Я считаю, что те, кто был рядом с человеком в депрессии, кто не бросил, кто хотел помочь, кто дышал с ним одним воздухом, отравленным обреченностью, такие же герои этого флешмоба. Я благодарна судьбе за этот опыт. Я очень многое поняла, находясь в этой турбулентности депрессии, и продолжаю получать все новые и новые инсайты. А главное, теперь я отлично вижу в темноте.